Противостояние. Глава 1. Мы сидели на космической станции Ядро 7 уже вторые сутки. После боя с пиратами, которые напали на нубийские звездолеты, а мы пришли им на выручку, нам требовалось отремонтировать поврежденные корабли, а также захваченные пиратские суда. В принципе, это было бы рутинной работой, и мы уже вызвали с Селесты 2 ремонтников, а также заказали запчасти, если бы в ход событий не вмешался пиратский профсоюз, или как они его называли, гильдия пиратов в лице их главы Кролла. Кролл, или как я тут же окрестил его, Кролик, прислал своего гонца, который сообщил о визите. Поскольку покинуть станцию я не мог, да и не собирался спасаться бегством, то мы сидели в полной боевой в ремонтных ангарах, заодно помогая по мере сил ремонтникам, и ждали в гости пиратов. Для того, чтобы гости не безобразничали, я запросил с Селесты 2 у своего начальника охраны подмогу, которая прибыла вместе с ремонтниками, в количестве 40 человек, а также 10 боевых роботов и дронов. Прибыл и отряд диверсантов. На нашей планетарной базе остались совсем мало людей и роботов, но Цитрос активно рекрутировал новых членов нашей частной армии, и этот пробел скоро должен был исчезнуть. Кролик обещал быть примерно через 12 часов с момента передачи сообщения о встрече, и время поджимало. Я распределил охрану, роботов, дронов. Пришлось арендовать соседние ангары, а также выставить охрану в коридоре. Часть бойцов и роботов, в том числе мой робопис, были в маскхалатах, делавших их невидимыми. Ну, что же, думаю, даже если будет стычка, серьезного урона они нам нанести не могу успеют. Кролик прибыл со вооруженной свитой. В ней было порядка 50 человек, также они привезли с собой боевых дроидов, и сейчас эта процессия входила в наш ангар, куда мы их любезно впустили. Я на всякий случай распорядился держать орудия истребителей в режиме прицеливания. Главные калибры эсминца и крейсера были после боя еще не боеспособны, но это сейчас не играло никакой роли, их выстрел мог сильно повредить станцию, и мы бы за нее никогда не расплатились. Ты миг, сходу начал наглеть Кролик. Я, а вы, я так понимаю, Кролл, да, и ты ответишь за то, что устроил на орбите. Начало общения мне не понравилось. «Извините», — сказал я как можно спокойнее, «но ваши подопечные напали на наши корабли, и все произошедшее, целиком их вина. Ты нам должен вернуть звездолет и компенсировать потери», — заявил Кролл. Я смотрел на него и раздумывал, убить прямо сейчас или чуть позже. То, что он отсюда не выйдет, я уже решил. Однако я все же хотел посмотреть, что будет дальше. А если не верну, то что? Тогда все пираты будут охотиться за тобой. Мы объявим тебя врагом гильдии. Ха, так они выдают мне черную метку. Как мило. То есть я становлюсь вашим врагом? Да, проорал Кролл. Уничтожить, дал я общий приказ по нейросети всей своей команде. В ту же секунду Феникс, наш трехметровый робот, вооруженный дезинтегратором, плазмоганом и гравипушкой, а также корабли, боевые дроны и бойцы открыли прицельный огонь. Огненный вал накрыл всю эту бандитскую толпу. Их роботы с дронами успели среагировать, но никакого эффекта это не дало, лишь повредили обшивку истребителей. Еще через минуту все было кончено, а на месте Кролла было пусто. Дезинтегратор Фобоса просто аннигилировал нашего знакомого вместе с несколькими охранниками. К сожалению, станцию мы все же повредили, но силовое поле, защищавшее внутренние помещения, компенсировало последствия выстрелов, так что по большому счету мы только помяли наш док. Все-таки хорошее решение было назначить встречу в доках, а не внутри станции, там была бы кровавая бойня, переходящая в рукопашную, поскольку роботы и истребители не смогли бы нам помочь. На звуки аварийной сигнализации примчалась охрана станции и ремонтные боты, ее обслуживающие. «Что у вас произошло?» – раздраженно кричал какой-то мужик в бронескафандре. «Да все в порядке. Случайный выстрел из орудия, мы все компенсируем, а это гора трупов, да это так, несчастный случай на производстве, скоро уберем». Поскольку, как я убедился, на Селесте 2 очень лояльно относились к разборкам, то никаких проблем с законом у нас не должно было возникнуть. Охрана ушла, дроны-уборщики отвезли останки пиратов в утилизатор, замыли полы, а дроиды починили ангар. Вот так быстро и незатейливо удалось решить вопрос с гильдией. Да, они теперь объявят меня своим врагом, ну и что с того? Одним врагом больше, одним меньше, с учетом синдиката, который мне предстояло стирать с лица Селесты, а также происков местного политика Фобоса со своим административным ресурсом, и Валарианской империи, точившие на меня зуб, пираты, которые везде вне закона, меня беспокоили гораздо меньше, да вообще не беспокоили. Когда мы наладим производство боевых кораблей на нашей верфи, это я их начну сильно беспокоить, мне очень нужны их корабли для усиления флота. Тем не менее, отменять осадное положение я не стал, и как выяснилось, не зря. Ночью в наши ангары попытались пробраться подельники пиратов, видимо, прибывшие вместе с ними, или обитавшие неподалеку. Диверсионная группа, охранявшая периметр, а также писели два робокота тихо и без лишнего шума разобрались с ними еще на подходах к ангару. Они даже не поняли, что происходит. Когда мне доложили об этом, я решил найти какой-то способ связи с пиратами и попросить их больше так не делать. Это приводило только к бессмысленной резне. Я решил, что сделаю это утром. Но оказалось, что они были не так просты. Воспользовавшись суматохой схватки в коридорах, нескольким ниндзя удалось проскользнуть внутрь ангара. Я сидел в это время в каюте звездолета и размышлял, да ни о чем я не размышлял, просто сидя засыпал. Вдруг моя нейросеть ожила, и заяц, ее графический образ, завопил своим визглявым голосом бешеного хорька «Опасность! Часовые сняты!» Видимо, отследил их биометрию. Я уже не успевал надеть броню, и как был в легком комбинезоне, выхватил свой штык-нож и приготовился. Никого не видно, похоже, маскируются. Напряг псионическое зрение и почувствовал присутствие посторонних. Но тут на выручку бросились мои робокоты, которые обладали повышенной чувствительностью, а следом и пес. Они начали рвать проявившегося из невидимости ниндзя. Я же увидел нож, блеснувший прямо передо мной, и успел уклониться. Пес бросился на подмогу и, судя по всему, сшиб ниндзя с ног, а затем вцепился в него. Поскольку его титан ванадиевых зубы легко перекусывали железный пруд, я с сочувствием слышал крики разрываемого ниндзя, но не стал вмешиваться, собственно, я их и не звал. Теперь атаковать меня не так просто. Прошлый опыт охоты в пустоши многому меня научил, а общение с пленным представителем их древнейшей профессии показал, что договариваться бесполезно, поэтому я просто присел в кресло, дождался наступления тишины и начал связываться с бойцами. К сожалению, ниндзя сняли наших часовых, это были первые потери в войне с пиратами. Остальные бойцы, уже окончившие бой, подбежали к звездолету, взяли его под охрану и начали зачистку внутри. Вдруг кто-то еще притаился. Через несколько минут они выволокли наружу паука-разведчика, обмотанного веревками. Он пытался установить маячки на наш корабль, но их обнаружили. Я попросил их не уничтожать, может получится организовать пиратам ловушку. Я все-таки очень хотел захватить еще несколько пиратских кораблей. Меня начали утомлять бесконечные визиты бандитов к нам в ангар, и я связался с администрацией станции. В конечном итоге, это их обязанность обеспечить здесь безопасность, а у меня ни минуты покоя, и вместо ремонта, новые дыры о кораблях. На мой звонок ответил тучный мужик, лицо которого едва влезало в монитор. Это Мик, арендатор ангара 15, начал я, не здороваясь. Какого черта к нам в ангар беспрерывно ломятся какие-то пираты, бандиты и ниндзя? Убили двух моих людей. Мне говорили, что у вас тут приличная станция, а оказался какой-то пиратский притон. Что происходит? Мик, приносим наши глубочайшие извинения. Мы очень сожалеем об инциденте и готовы организовать вашу встречу с владельцем станции. Он хочет побеседовать с вами и обсудить все проблемы. Хорошо. Когда? Где? Если вам удобно, то через час в клубе «Голодный докер». Хорошо, я там буду. Надеюсь, мне не надо брать с собой маленькую армию, чтобы дойти туда живым. Ну что вы, мы пришлем охрану. Всего доброго, ждем вас через час. Я откинулся в кресле и задумался. По прогнозу Кария, моего главного техника, на ремонт требовалось еще трое суток. Орудия крейсера и эсминца были повреждены, все упиралось в их доставку. Я позвонил Карию. Карий, привет. В какой минимальной комплектации мы можем вылететь на планету, чтобы там закончить ремонт? Ну думаю, через сутки можно будет сняться с якоря, мы даже успеем починить кое-какие вооружения, но главный калибр еще в пути. Попроси их организовать доставку на планету. На этой станции становится неуютно, уже есть потери. Хорошо, все сделаю. Может еще роботов прислать? Да нет, пока не стоит, на базе они тоже не помешают. Как там вообще у вас? Да вроде тихо. Тут пленный шпион Фобоса просил меня передать, что ему необходимо предоставить отчет своему начальству. А что, он пошел на сотрудничество? И почему он тебя попросил? а не Цитроса. Так Цитрос ему во время допроса не очень понравился своими методами, поэтому он предпочитает общаться со мной, все-таки я его начальник. Ясно. Хорошо, я эмулирую ИТ его нейросети, адрес человека Фобоса для связи у меня есть. Я быстро зашел в настройки своей нейросети и подставил нужные данные для отправки сообщения. Затем написал: на базе повышенная боеготовность. Прибыло пополнение, человек 50. Все роботы и дроны выведены на позиции. Пусть Фобос порадуется. Даже если он и попытается собрать дополнительные силы, а я знал, что Фобос осторожен и не станет действовать, не имея перевеса, то к этому времени мы вернемся. Расходы на этой станции были космическими даже по космическим меркам, и я решил просмотреть отчеты, которые мне слали из Кинен и мой финансист Ив. И было на что посмотреть. Мастерские приносили стабильный доход, продажи робокотов грозились обрушить все наши мощности, Ив уже договаривался об открытии представительств на других планетах. Сеть мы назовем. Как же ее назвать? С названиями у меня всегда были проблемы. Да пусть так и будет, робокот. Точно. Сразу создал и отправил заявку в брендинговое агентство, чтобы нам зарегистрировали торговую марку. А то не ровен час, кто-нибудь подсуетится. И в завершение, Искину удалось взломать крупный сервер казино, принадлежавшего синдикату, и стащить оттуда 200 миллионов. Ну и отлично, кредит к кредиту, будет состояние. Так, с этим все. Вообще, финансовые дела на планете меня всегда радовали. Если бы за моей головой не охотилась полгалактики, было бы вообще все прекрасно. Видимо, это плата за успех. Посмотрим, что там предложит начальник станции, пора уже к нему. Я собрал большую группу бойцов, оставив в ангаре только минимум, учитывая, что тяжелые роботы-дроиды с дронами оставались на месте, и мы пошли к начальству. Местной охране я не сильно доверял, и отказался от их услуг. Голодный докер располагался на верхнем уровне. Нам пришлось пройти через половину станции, и ее обитатели с интересом разглядывали идущий отряд бойцов, одетых в экзоскелетную броню. Я решил не маскировать своего робопса, поскольку один его вид внушал уважение. Особенно устрашающе смотрелся модернизированный хвост с выдвигающимися лезвиями. Об акульих зубах с ладонь в длину и говорить нечего. Коты же, напротив, шли впереди замаскированные и осуществляли разведку. Хотя их вид тоже мог нагнать страху, приземистые, с зубами и клыками из прочнейших сплавов, они высекали искры из пола на ходу, если выпускали когти. Наша процессия, распугивая окружающих, вышла в центральный зал, откуда отправлялись лифты наверх. Там было достаточно светло и комфортно, работали кафе, чем-то напоминало торговый центр. Если бы не множество лавок с запчастями к звездолетам, оружию и технике, и различными бытовыми товарами непонятного назначения, можно было подумать, что мы где-то в ТЦ на Земле. Меня заинтересовала лавка артефактов, вывеска которой виднелась чуть дальше. Надо будет ее посетить при случае. Тем временем подошли наши лифты, и мы кое-как втиснулись сразу в 4. Верхний этаж, где располагался голодный докер, имел стеклянный купол, через который открывался вид на звезды и Селесту. Войдя в ресторан, я понял, почему докер был голодным. Это был стриптиз-клуб. Эх, чего только не сделаешь ради империи, даже в стрипуху пойдешь. Приглушенный свет, дым от курительных смесей, растения и веществ со всей галактики клубился и фосфорисцировал в свете ультрафиолетовых ламп. Хорошая музыка добавляла атмосферности, клуб выглядел ультрамодно и был бы почти как на Земле. Мне даже показалось, что владелец клуба – землянин. И только танцовщицы и снующие вокруг официантки возвращали меня в мир другой цивилизации. Тут были девушки на любой вкус и цвет, буквально. Помимо привычных нам, были и с четырьмя руками, грудями, с кожей лилового и красноватого оттенка, миниатюрные и высоченные. Чувствовался межгалактический интернационал в сфере отдыха и развлечений. Здесь были даже представители негуманоидных рас, не стрип-клуб, а обитель толерантности. Своего собеседника я узнал сразу, точнее почувствовал, я точно определил его среди других людей. Он сидел за отдельным столом, и вокруг него как будто образовалось защитное поле, никто не подходил слишком близко. Он не смотрел на меня, но я чувствовал его интерес. Это был мужчина средних лет, с проседью в голове, который бросал игральную кость и потягивал какой-то коктейль, переливающийся разными цветами в лучах подсветки и ультрафиолета. Я попросил свой отряд остаться у входа, и подошел к нему один, поскольку он также сидел без охраны. «Здравствуйте. «Вы хотели со мной поговорить?» «Привет, Мик, садись», и он кивнул на свободный стул. «А вас как зовут, и о чем разговор?» Сказал я, пытаясь втиснуться в броне между столом и стулом. «Слишком у вас тут опасно, приходится быть начеку», добавил я, поясняя свою форму одежды. «Меня зовут Карлос, закажи себе что-нибудь». Я заказал легкий психоделический коктейльчик, не хотелось превратиться в овощ, как порой бывало на уроках Ашара. «Да, устроил ты у нас на станции бардак», продолжил Карлос, когда мне принесли напиток. «Ну как сказать, я просто прилетел починиться, скорее, это вы тут за порядком не следите», не стал я скрывать своего раздражения. «Развел тут притон для пиратов, и еще мне предъявляет. Загадай цифру от 1 до 6», сказал Карлос. «Зачем? Проверим твою удачу. Чудной он какой-то. Ну, хорошо, поиграю в эту игру. 6. А я 3. Карлос бросил кубик и выпала шестерка. «Мик, я смотрю, удача сопутствует тебе. Я разберусь с пиратами, чтобы они больше тебя здесь не беспокоили. Но и мне от тебя нужна небольшая услуга. Ты ведь с земли, так и знал, что речь пойдет про землю. Какая у него, однако, осведомленность? Непростой он начальник станции. Коктейль потихоньку начал забирать, и я решил включить псионика. Да, с земли. Вы, я смотрю, тоже? Да. Уже лет 20 в этих мирах. Удалось вот станцию построить. Сложно, наверное, было. Много связей пришлось завести. Да, связей хватает, хохотнул Карлос и откинулся. Так чем могу быть полезен, решил уточнить я. Говорят, с земли был вывезен артефакт древних, камень. По времени это совпадает с моментом твоего появления в нашем мире. Ничего не слышал об этом? Ну, может и слышал. А что, в этой базе знаний древних есть раздел навигации, и там должны быть координаты всех их баз и тайников. Это карта сокровищ. Говорят, у них были репликаторы, способные создавать любые предметы цивилизаций древних. Если тебе удастся найти их, ты станешь властелином галактики, а я могу оказать тебе помощь в этом. Ну, допустим, чисто гипотетически, что кто-то и обладает этой базой. Зачем ему помощь, если можно заняться этим самому? Большая часть найденных тайников древних была обнаружена на территории империи киротов, скорее всего остальные там же. Тебе будет сложно договориться с киротами, так как они враждуют с валарианцами и нубийцами, а землян вообще в грош не ставит, если те не смогли заслужить их уважение. А я являюсь представителем киротов на Селесте, поэтому мог бы все организовать. Теперь мне стало ясно, откуда у него деньги, связи и информация. Резидент большеголовых киротов. Интересно, как он заслужил их уважение. Мой пленный кирот не слишком-то меня зауважал. Ну, не все кироты большеголовые, ответил на мои мысли Карлос. Это только мужчины-псионики у них такие. А женщины очень даже милые, ответил на мои мысли Карлос. Что взамен? Мне нужна капсула трансмутации, чтобы изменить себя и нейросеть. Мне запрещен доступ на Землю, а я бы хотел вернуться, и только через эту капсулу можно изменить настройки нейросети и снова стать полноценным хозяином своего тела. «Да и тебе это не помешает», — сказал Карлос. «Это что-то вроде медицинской капсулы, но способной перепрограммировать сознание и нейросети в обход всех интерфейсов и настроек. И ее можно найти по этой карте или создать с помощью репликатора. Да, мне это было нужно. Я не очень хотел сидеть на крючке валарианской нейросети, в любой момент способной меня отключить. Договорились, не стал я усложнять». Глава 2. На обратном пути я зашел в лавку артефактов, которая заинтересовала меня на первом этаже. Приземистый продавец, гном в очках, сидел за прилавком, не обращая на меня никакого внимания, и увлеченно чинил какую-то вещь. Я начал осматривать витрины. Смотреть было особо ни на что, в основном это были какие-то осколки и части старых предметов. Однако мой взгляд привлек цилиндр непонятного назначения. «Что это?» – показал я на него гному. Он, не отрываясь от каких-то своих гномьих дел, сказал: «Не знаю, не можем включить, отдам недорого». Я вызвал подсказку нейросети и попросил ее идентифицировать предмет. У меня была загружена база артефактов, но изучена лишь до второго уровня, и нейросеть не смогла определить назначение предмета. Тогда я отправил картинку Лане, своему менеджеру сети лавок артефактов. Через минуту пришел ответ: это лазерный клинок. Что, прямо лазерный луч из него появляется? А какой длины? Луч длиной 30-40 сантиметров, удерживаемый силовым полем. Но нужна батарейка древних, без нее он даже не включится. Да это же джедайский меч. Я всегда такой хотел, еще с самого детства, и батарейки древних у меня были на базе. Может, Ашшар поможет его открыть, заменить элемент питания и включить. Так какая цена? Спросил я гнома. 10 000 кредитов. Я для вида поторговался, хотя цена была более чем скромная, и взял за 9. Надеюсь, он рабочий, надо только немного с ним поработать. Распрощавшись с гномом, положил меч в один из карманов разгрузки и пошел на выход. Однако он меня окликнул. Скажите, а вы артефактами интересуетесь как коллекционер, или для практического применения? У меня есть несколько вещей, которые здесь никому не нужны, контингент у нас специфический, но может вас заинтересует. Я развернулся и посмотрел на гнома. Интересный у вас способ вести бизнес, наоборот, что же сразу не показали? Почему? Почему? Интересует или нет? Начал злиться гном. Давайте посмотрим. Гном открыл шкаф и достал оттуда несколько предметов, покрытых руническими надписями. Мы тут не смогли разобраться в их назначении. Может, у вас получится? Я посмотрел на предметы. Мне они тоже ни о чем не говорили. Да, видимо, придется всерьез заняться артефакторикой. Я забросил изучение баз, поскольку постоянно отвлекался на различные жизненно важные дела, и теперь стоял как истукан, глядя на предметы. Снова отправил Лане их изображение, но она тоже не смогла идентифицировать. Это уже любопытно, значит, это артефакты высокого уровня, пожалуй, надо брать. Взял их оптом за 50 000, невеликая сумма, вдруг что-то стоящее. Перед уходом я вдруг вспомнил, что он что-то чинил. А вы занимаетесь ремонтом артефактов? Да, в меру сил, но у меня есть друзья, которые могут помочь, если что. Я взял его контакты и, окончательно попрощавшись с гномом, вышел из лавки. Наш отряд двинулся в обратном направлении. Все это время меня мучил какой-то вопрос, и вот, я вспомнил, на чем прилетели глава гильдии пираты. Возможно, их звездолет еще стоит на станции. Я связался с администрацией станции, чтобы выяснить, где пришвартован пиратский звездолет или несколько кораблей, но мне ответили отказом. Пришлось побеспокоить Карлоса. «Карлос, здравствуйте еще раз. Я тут подумал, может быть, в знак нашего сотрудничества вы мне подскажете, где пришвартован звездолет почившего Кралла и его команды. Домик, я помогу тебе. Сейчас с тобой свяжется администратор, подскажет. Спасибо, Карлос. Кстати, если обсуждать наши планы, я буду готов через неделю, и мы сможем начинать». «Хорошо, договорились. Жди звонка администратора». Через пару минут со мной и вправду связался администратор с невлезающим в монитор лицом. «Борт Кралла и звездолеты поддержки пришвартованы в ангаре 19, охраны снаружи нет». Мне кажется, администратор понял мой ход мысли, раз упомянул про охрану. Что ж, и находится это практически по соседству с нами. Навестим гостей, но для начала отправлю туда разведку. Мы вернулись в ангар и начали готовиться к штурму. Абордажные команды приободрились, давно уже сидели без дела. Паука-разведчика, которого захватили по время нападения ниндзя, нам удалось перепрошить, и теперь он работал на нас. Мои робокоты также были всегда готовы. Поэтому мы запустили всю эту робоживность в вентиляцию и стали ждать поступления данных. Уже через 10 минут мои разведчики добрались до нужного ангара и сквозь вентиляционные решетки транслировали видео. В ангаре было пусто, не считая 3 охранников, мирно куривших на каких-то ящиках. Никаких охранных дронов или роботов видно не было. Но что происходило на борту звездолетов, а их оказалось 3, большой типа крейсер и 2 эсминца, видно не было. Я дал команду котам пробираться скрытно внутрь. Двери были открыты, и для них это не составило большого труда. Внутри царил хаос и бардак. Пьяные пираты играли в карты, переругивались и всячески нарушали дисциплину. Раздавались веселые женские визги. Повсюду были видны бутылки из-под алкоголя, дым от сигарет и курительных смесей висел сплошной пеленой. Мне стало ясно, что пираты предались обычным своим делам в порту, пьянству и разврату. Ну, этого следовало ожидать, да и нам будет проще. Оставив в нашем ангаре охрану, мы выдвинулись по коридорам станции к 19-му ангару. По пути нам попалась лишь пара техников, и мы добрались к дверям ангара пиратов достаточно быстро. Однако, войти внутрь было проблематично. Профессионального взломщика у нас не было, свой универсальный коммуникатор я не стал брать, мало ли что случится в бою, поэтому Феникс просто вынес двери вместе с проемом из дезинтегратора, и мы спокойно вошли внутрь. Пьяные пираты встрепенулись, и я уже собирался предложить им сдаться, но тут из крейсера выскочили два здоровенных боевых робота, и сходу открыли огонь. Да, пожалуй, справиться нам будет чуть сложнее, чем казалось. Я дал команду всем отходить, включая разведчиков в вентиляции. Кое-как под прикрытием робота и силовых щитов абордажных команд выбежали, отстреливаясь, обратно за двери дока. В эфире началась знакомая какофония. Потеряли дрона. Ранен, нужна помощь. Отходим быстрее, что вы стоите. Помогите, нога. Наконец, все бойцы выбрались из замеса и отбежали от дверей. Я в это время связался с бойцом, который подносил боеприпасы. Передай командиру абордажников электромагнитную мину. И тут же обратился к самому командиру. Эрни, тебе сейчас дадут мину. Ставь на 5 секунд и зашвыривай в ангар как можно дальше. Ты у нас самый здоровый. Всем отойти подальше. Сейчас выжжет всю электронику. Эрни подбежал к дверям и зашвырнул мину в ангар. Через 5 секунд раздался взрыв. Железный ангар, экранированный от других помещений, был идеальным для такой операции. По моим прикидкам, нас не должно было зацепить, и они оправдались. В ангаре же наступила тишина. Мы запустили кота оценить эффект, и он передал картинку с замершими роботами. Похоже, теперь можно входить, не боясь быть поджаренными. Входим. Скомандовал я. Пираты к тому времени пытались запереть звездолеты, но так как ничего не работало, сейчас они были безоружны и беззащитны. «Сдавайтесь, мы вас не тронем», — прокричал я, главу гильдии я уничтожил, вы мне не интересны. Пираты начали выходить, поскольку им больше ничего не оставалось, техника и оружие мы сожгли электромагнитным импульсом. Опять передо мной встал вопрос, что делать с этой бандой. Пожалуй, предложу им то же самое, что и прошлой партии, либо работать на нас, либо убираться восвояси. Пока же мы отвели их в ремонтный бокс и заперли, нужно будет пообщаться более предметно, а сейчас сразу после горячки боя было не до этого. Я лишь дал указание дать им побольше воды и какой-нибудь еды, все же с похмелья без воды им будет грустно. Пока одна группа бойцов занималась пленными, абордажные группы проникли на борт звездолетов и начали зачистку и осмотр. Я связался с техниками в нашем ангаре и попросил их подойти с парой охранников, чтобы оценить масштаб ущерба, нанесенного в ходе боя, и сроки ремонта. Сам же я пошел на крейсер, любопытно было посмотреть, как путешествовал упокоенный мной кролик. Надо сказать, что Кролл знал толк в комфорте. Я его даже зауважал и стал про себя называть полным именем. Звездолет был оборудован по последнему слову и отличался очень высоким комфортом даже в деталях. Одни лакированные панели в коридорах из натурального дерева чего стоили. Он был изнутри больше похож на яхту миллиардера, да и стоил, судя по всему, огромных денег. Приятно будет путешествовать по галактике на таком, наверняка у него хороший гипердвигатель. Я уже спланировал, что размещу на нем свой центр управления для операций в космосе. Хватит уже летать на истребителях, сидя друг у друга почти на коленках, пора расти. Если нижние две палубы крейсера, поразившие меня своим комфортом, были предназначены для экипажа и рабочего персонала, то третья, верхняя, была просто воплощением мечты миллионера, переходящей в кич. Там даже висели картины, и, судя по всему, не последних художников. Отдельная комната отдыха для курения кальянов со сценой для стриптиза, виртуальные капсулы, чтобы коротать время в игре, даже был бассейн, вода которого в полете удерживалась искусственной гравитацией, которая была по всему кораблю. Честно говоря, я почувствовал себя работягой, который пришел чинить сантехнику в элитный дом. Да, собственно, я первый раз такое видел. Все, что меня окружало до этого, либо принадлежало военным и отличалось дубовой простотой, либо это вообще были рабочие суда, буксиры, транспортники и так далее. Оказывается, грабить пиратов не только полезно, но и очень приятно. Вдоволь побродив по кораблю и даже не отказав себе в удовольствии нырнуть в бассейн, теперь я понял, почему пираты так плотно здесь зависали, я все же вернулся к более приземленным делам. Пришли техники и сообщили, что в целом, как и в прошлый раз, выбило в основном предохранители, так что все починить, перенастроить доступ и перепрошить роботов и защитную автоматику займет не более суток. В результате, мы могли отсюда стартовать большим конвоем со всеми нашими судами. Меня это очень порадовало, однако встал вопрос с пилотами, штурманами и обслуживающим персоналом. Пленным пиратам я не очень доверял, эта категория вообще склонна к бунтам, поэтому я решил попробовать нанять пилотов на станции или доставить с Селесты, Все-таки сутки достаточно большой срок. Скинул Цитросу необходимое распоряжение на нейросеть. А чтобы пираты не сильно горевали о своей участи, распорядился вернуть им девушек, которые пока тоже не были отпущены, и выдать по ящику алкоголя на троих. Нельзя вот так выдергивать людей из мира грез и ставить перед лицом суровой реальности. Да, может и желающих сотрудничать с таким либеральным новым начальством прибавится. С некоторым усилием заставив себя покинуть крейсер, где я с удовольствием и сам бы позависал, я перебрался на эсминец. Он также был оборудован по последнему слову военной техники и гражданского комфорта. Если все звездолеты пиратов такие, я точно устрою за ними охоту по всей галактике. Массажные кресла, и это только нижняя палуба. Пожалуй, стоит пограбить эсчита пиратов. Я дал эскину N задание проверить все корабельные экскины, как только их включит, на предмет данных о переводах и счетах. Сдается мне, что у Кралла и компании далеко не все деньги ушли на покупку и содержание этих кораблей. Если уж брать трофеи, то все. Заодно добавил эскину в задачи найти вообще всю информацию об их активах и недвижимости. Глава гильдии должен руководить финансами, и у них должна быть какая-то общая касса, или в простонародье общак. Я уже хорошо знал нравы этого мира и не сомневался, что он есть, и мы его найдем. Конечно, это разозлит гильдию гораздо сильнее, чем смерть Кралла, но и будет способствовать их скорейшему ослаблению. Без денег пиратство уже не то. Окинув взглядом еще раз свои новые корабли, я решил не тянуть, и дал задачу бойцам и персоналу переносить центр управления, вооружение и личные вещи на новые корабли. Старые теперь остаются в качестве боевых и транспортных единиц с минимумом экипажа, мы же будем перемещаться на новых судах. Должны же бойцы получить компенсацию за свою работу. Судя по радостным лицам, они были совсем не против. Пока работа по восстановлению судов шла своим чередом, а нападать на нас никто не пытался, себе дороже, я решил вернуться к земным, точнее, селестиным, делам. От Кария, Н, Ми и даже Ланы за это время пришла масса отчетов по бизнесу и техническим вопросам производства, взломам банков и платежных систем, обустройству инфраструктуры базы и других объектов, сделкам с артефактами, и даже Цитрос отмечался регулярными сообщениями о ходе дел по рекрутированию и обучению новых бойцов. Надо было все это разгрести, поэтому я пошел в каюту Кралла, и расположившись в удобном кресле в компании девушки-андроида с функцией массажистки, начал отвечать на вопросы, ставить задачи, давать различные указания и вносить коррективы в планы. Это заняло у меня часа три, даже с учетом огромной скорости моей нейросети. Закончив с основными делами и оставив второстепенные на потом, я погрузился в гипносон, чтобы изучить хотя бы по новому уровню баз артефакторики и навигации древних. В таком режиме это происходило гораздо быстрее, чем в обычном сне, и хоть я достаточно давно и не спал, но решил ускорить обучение именно таким образом. После изучения баз я практически сразу отключился. Утро встретило меня шквалом сообщений. Чувствовалось, что пора возвращаться на Селесту, разросшееся хозяйство требовало пристального внимания. Готовность звездолетов была практически полная, до отлета оставалось несколько часов, и я решил еще раз пройтись по станции, посмотреть, может быть тут еще есть что-то интересное. Взяв с собой небольшой отряд охраны и замаскированных писеля и двух котов, я пошел по магазинам. Как настоящего мужчину, меня конечно интересовали оружие и боеприпасы, а также техника. В первой же лавке я нашел большую коллекцию винтовок, бластеров и амуниций, и сразу закупил большую партию, чтобы хватило всем новым бойцам. Если приближается война с синдикатом, это точно не помешает. Следующим пунктом шла техника, и тут мое внимание привлекло представительство галактической сети Поппер и Доппер. Они предлагали хорошие условия на покупку гравикаров, гравициклов, боевых дронов и роботов. Цены были ниже, чем у наших местных торговцев оружием, поэтому я также закупил по прайсу довольно много всего. На станции товар они не держали, но доставка на планету была в короткие сроки, что меня устраивало. Я решил теперь сотрудничать с ними, а местных торговцев использовать только в случае крайней необходимости и ограниченного времени. Моя армия стараниями Цитроса уже разрослась до 250 бойцов, и им постоянно требовались боеприпасы для тренировок. К тому же, у нас теперь было много пленных, возможно, кто-то из них тоже подойдет и для рекрутирования в армию. Надо мне, наверное, организовать какую-то службу тылового обеспечения, так как самому закупать все необходимое не хватит ни сил, ни времени. Я быстро связался с Цитрусом и Ивом и попросил их подобрать несколько человек для этой цели. Они лучше всех знали о наших потребностях, а также разбирались в номенклатуре продукции. Я же, хоть уже и пообвыкся в этом мире, знал еще далеко не все, и мог просто по незнанию упустить что-то важное. Поэтому я передал им контакты Поппера и Доппера и попросил наладить полноценную работу по закупке вооружений, при необходимости привлекая и других поставщиков. Больше ничего интересного на станции мне не попалось. Различные компании, торговавшие сырьем, минералами и гражданской техникой, были не по моему профилю, а тратить время сейчас на удовольствие и развлечения не имело смысла, тем более что я возвращался на целую планету этих развлечений и удовольствий, которую многие называли «планета греха». Скажем так, станция была лишь ее бледным отражением. Единственное, что я хотел сделать, это еще раз встретиться с Карлосом и обсудить детали взаимодействия, а также способы связи. Я поднялся на верхний этаж и нашел Карлоса без каких-либо проблем. Охрана меня уже знала и не стала препятствовать. Карлос сидел все в том же клубе и подкидывал ту же кость. Интересно, он вообще этот клуб покидает? Привет, Карлос. Привет. Хотел попрощаться перед отлетом и заодно обсудить детали, способы связи, маршрут предстоящей миссии, состав и так далее. Назови число от 1 до 6. Ну вот, опять рецидив. 3, сказал я. 5, загадал Карлос. Выпала цифра 3. Карлос продолжил. Думаю, выдвинемся через неделю, как договаривались. Связь пока будем держать, поэтому он достал откуда-то из-под стола универсальный коммуникатор по типу того, что я забрал у почившего Лэнга. Отлично. Тогда я готовлю корабли и команду. Стартуем отсюда? Нет, это привлечет излишнее внимание. Я скину тебе координаты в соседнем секторе, там соберемся и начнем. Тогда у меня последний вопрос. Как заслужить уважение этих киротов? Каким образом мне работать на их территории? Кироты уважают только псионическую силу. Качай псионику, и станешь для них равным. Да, не так уж много времени у меня осталось. Придется напрячь Ашшара и заниматься ежедневно. Я попрощался с Карлосом и мы пошли загружаться. Пора было вылетать на Селесту-2, эту негостеприимную и опасную планету, которую по незнанию многие называли планетой удовольствий. Глава 3. До отлета оставалось часа два, и на корабли спешно грузили то, что мы закупили на станции. Пилотов, штурманов и обслуживающий персонал также удалось собрать. Кого-то взяли на краткосрочный контракт здесь, но большая часть прилетела с Селесты благодаря оперативности Цитруса. Но меня терзали сомнения, а правильно ли мы поступаем? По сути, мы используем сейчас наши корабли как грузовики. Делать им на Селесте по большому счету нечего, а просто стоять в порту, какой смысл? Да и синдикат с пиратами подозрительно не проявляют себя. Я решил связаться с Цитрусом и Дьюи, нашим местным сыщиком. Уже должна была появиться информация о планах синдиката. Цитрус, привет, как дела? Что слышно? Привет, Мик. В целом дела неплохо, но с набором пилотов пришлось повозиться. Почему? Кто-то еще их активно набирает, предлагая большие деньги. Насколько большие? Очень большие. Я думаю, речь идет не о коммерческих рейсах, а о боевых выплатах с доплатой за риск. Эта информация мне, конечно, не понравилась. Из возможных конфликтов в космосе сейчас было только два варианта. Мой с пиратами и, опять же, мой с синдикатом. Пиратам не было смысла набирать пилотов. Там и так каждый помощник или боцман втайне мечтал стать капитаном, норовя устроить бунт, а уж способных управлять кораблем было вообще хоть отбавляй. Да и не в привычках пиратов что-то обещать. Это охотники, что попалось, то и поделили. Значит, синдикат задумал какую-то пакость. Здесь у них было три варианта. Удар по базе, захват станции Ядро 7 и засада в космосе. Станция отпадала, у нее была отличная стационарная защита, да и синдикат имел с нее определенный доход, контролируя часть грузов и торговых сетей. Значит, или база, или засада, а может и то, и другое. Неприятно. У меня еще как назло все орудия главного калибра не восстановлены, а новые где-то в пути. Цитрус, Дьюи что-то передавал, он достаточно заработал на нас за это время, неплохо бы поделиться информацией. Обещал прислать отчет, ждем. Хорошо, я сам с ним свяжусь. Я тут же позвонил Дьюи. Он был осунувшийся, видно, что давно не спал. Привет, Дьюи. Смотрю, много работаешь, есть результаты? Да, но пока не могу дать полный отчет, мало информации. Что есть на данный момент? Похоже, синдикат планирует операцию в космосе. Они набирают экипажи в большом количестве, в основном из бывших военных. Это я уже знаю. Есть подробности. На орбите собирается большая группировка из ударных звездолетов, разведчиков и бомбардировщиков. Не могу сказать число, но немало. Сколько им нужно еще времени на подготовку? Известна цель, думаю, начнут в течение суток. Экипажи еще не укомплектованы, многие только прибывают в космопорт для посадки. На какие суда они садятся? Судя по всему, на пиратские, которые работают как чартеры. Другой информации пока нет. А что по базам синдиката? Удалось пояснить их местонахождение. Да, скоро вышлю список. Мы попрощались, и я отключился. Если синдикат отправляет экипажи чартерами, мне ничто не мешает их сбить, пока они сами не начали сбивать мои корабли. Я снова связался с Цитрусом. У нас есть кто-нибудь в космопорту? Мне нужны координаты кораблей, на которых находятся экипажи, нанятые синдикатом. Да, это они набирают пилотов. Будем брать инициативу в свои руки. Есть люди, и я отправлю сейчас диверсантов во главе с Драком. Что они задумали? Собираются нанести орбитальный удар по базе, и скорее всего, готовят на меня засаду. Так что подготовьтесь, включите силовое поле, спрячьте персонал. Думаю, начнут через сутки, раньше не успеют скоординироваться. Цитрус отключился, а я связался с техниками насчет подготовки звездолетов к бою, одновременно дал общий приказ выгружать все ненужное в космическом бою, лучше возьмем еще боеприпасов и дронов. Противостоять в космосе сразу двум группам синдиката у меня не было сил, поэтому надо было уничтожить экипажи еще в полете к кораблям и защитить базу. Избежать засады мне казалось вполне возможным. Я связался с Карлосом. Карлос, привет еще раз. Планы немного изменились. Похоже, синдикат планирует атаку на мою базу и засаду на меня. У меня две проблемы. Я не знаю, где они, а на кораблях повреждены орудия главного калибра. Запчасти летят, но будут еще не скоро. Можешь чем-нибудь помочь? Конечно. У нас отличные радары, мы уже засекли активность в четвертом секторе, откуда хорошо контролируется и планета, и орбита. Там 4 крейсера, с десяток эсминцев, и много истребителей. Но они пока стоят, не предпринимая никаких действий. Невидимок много, не очень, но есть. Я могу тебе предоставить доступ к системе обнаружения, пользуйся на здоровье. Ты мне нужен здоровым, помнишь? Да, я помню, спасибо. А насчет ремонта кораблей, не можешь что-то подсказать? Ну, здесь тебе вряд ли помогут. Военные корабли чинятся, как правило, на других базах, а пиратам у нас дорого и неуютно. Но ты попробуй обратиться к сборщикам лома, у них часто бывают интересные находки. Они, конечно, будут не новых моделей, но, возможно, рабочие. Сейчас стоят две баржи у причалов 4 и 6. Спроси их. Спасибо. Я быстро собрал команду охраны и техников, и мы рванули к указанным Карлосом причалам. Как я сразу не подумал о металлоломе. Из-за войны валорианцев с нубийцами металлолом был в дефиците, и торговля им стала чуть ли не выгодней, чем рудами редкоземельных металлов. Они даже пиратов в своих империях всех извели, забрав корабли, а также реквизировали часть гражданских судов или отправили их на переплавку. Мы добрались до первого причала, и я пошел искать боцмана или капитана. Искать долго не пришлось, боцман был в доке, ругая, на чем свет стоит нерадивых ремонтников, сломавших ему гипердвигатель при тестировании. Ключ у него упал в магнитную катушку. «Ты что, в детстве падал все время, что ключи роняешь?» «Здравствуйте», — сказал я, включив псионическую доброжелательность на максимум. Боцман что-то буркнул в ответ, но беззлобно. «У вас случайно не найдется запчастей для орудий главного калибра крейсера и эсминца, а лучше нескольких? По цене лома не продам. Мы сами тут разборкой занимаемся. Да я и не прошу по цене лома. Я вообще готов заплатить как за новые, если они будут работать». Боцман с интересом на меня посмотрел. Задумал пошуметь? Это хорошо. Идемте, есть у нас тут попиленный линкор, снимите с него средний калибр, он вам как раз в пору будет. Должен работать, корабль долго стоял без хода, какие-то технические проблемы, и его решили в итоге списать. Орудия, конечно, не с глянцевой обложки каталога, но еще постреляют. Мы с техниками пошли куда-то в глубины необъятной баржи, где в одном из трюмов стоял полуразобранный линкор. Вот они. Подгоняйте погрузчики и забирайте. Они уже отсоединены и готовы к снятию. А силовые установки к ним есть? Ну, здесь только железо. Силовые вам еще надо где-то поискать. Цветные металлы и редкоземь мы еще на Элауре сбросили по хорошей цене. Ну, хоть что-то еще поищем. Техники, руководя грузчиками, начали оперативно грузить орудия при помощи погрузчиков. Мы же двинулись к следующему причалу. Там стояла похожая баржа, но народу вокруг было мало. Похоже, команда ушла на станцию. «Здравствуйте», — поприветствовал я какого-то матроса. «Можете подсказать, где найти капитана, боцмана, помощников или хоть кого-то из начальства? Найти-то вы их сможете, но они в коматозном состоянии в клубе и пробудут в нем еще примерно сутки. На корабле только охрана. А что хотели-то? Нам нужны силовые установки к орудиям. О, такого у нас нет. Ходовой товар. Жаль. И не знаете, где найти? У нас орудия не новые. Неужели такой дефицит?» Матрос подумал. «Ну, как сказать, сейчас токварковые ставят, их сложно найти. Но если у вас старые орудия, то старые позитронные системы накачки можно поискать на кладбище кораблей, тут недалеко. Они особо никому не нужны стали, есть шанс». Он скинул мне координаты кладбища. Лететь было недалеко, с Селесты доставлять намного дольше, и то, если найдутся. Я дал команду техникам ставить орудия на корабли, а также собрать группу для поиска на кладбище кораблей. Решили не сдергивать со стапелей свои суда, а арендовали первый попавшийся грузовик, и через час веселый пилот, сборщик космического мусора, уже мчал нас на кладбище. Лететь было всего полчаса, поэтому мы быстро оказались на месте. Кладбище поражало размахом. Такое ощущение, что сюда свезли суда со всей системы. Поскольку формально Селеста не входила ни в одну из империй, то им было сложно добраться до этой обители металлолома, и он просто гнил в космосе. К тому же юридические вопросы, проблемы с документами, отсутствующий владелец, судебные споры не позволяли продать на утилизацию эти корабли, поэтому их свозили сюда. Формально они кому-то принадлежали, но фактически местные умельцы растаскивали их на запчасти. Мы присмотрели пару перспективных кораблей и высадились на них. Осмотр первого не дал результата, а вот второй, огромный линкор, побывавший, судя по виду, не в одном сражении, оправдал наши ожидания. Мы нашли старые, но, судя по всему, рабочие силовые установки. Ремонтные дроиды быстро их отсоединили, прихватив разную мелочь, коннекторы, кабели, системы управления, и мы погрузили все это на свой мусоровоз. Я сделал себе пометку в будущем посетить эту свалку еще раз, чтобы повнимательнее осмотреть ее. То, что здесь было металлоломом, на Земле было сокровищем и чудом мысли инопланетных цивилизаций. Можно будет отправить на Землю автоматический челнок, который там приземлится и станет первым контактом с цивилизацией пришельцев. Землякам надо развиваться. В ангарах техники достаточно быстро установили недостающее оборудование. Оно было более тяжелым, чем современные модели, поэтому маневренность кораблей немного просела, но поскольку речь шла о достаточно крупных судах, это не имело большого значения. Зато мы теперь были во всеоружии и готовы к битве, а с учетом того, что станция передавала нам все данные о противнике, даже имели некоторое преимущество, так как у них, возможно, не было гравитационных сканеров, слишком это дорогое и громоздкое оборудование, и наши истребители, невидимки, имели шанс осуществлять скрытую разведку. Я внимательно изучил карту расположения баз синдиката. После прошлого удара он понес потери, но, как выяснилось, несколько баз осталось, и сейчас они стали центрами управления их деятельностью. Я выложил координаты на сайт сопротивления. Пусть они немного им потреплют нервы, курочка по зернышку. Однако, прежде чем сбивать корабли, надо было получить подтверждение, что команды, летящие на них, работают именно на синдикат. Был, хоть и небольшой, шанс, что какой-то коммерческой компании срочно потребовалось перевести много чего-то ценного. Ну, вдруг совпадение? Я снова связался с Цитрусом. Мы получили какие-то разведданные из космопорта? Да. Судя по разговорам, они отправляются на задание синдиката и собираются в районе 4-го сектора. Ну, теперь у меня отпали всякие сомнения. Цитрус передал мне данные ближайших рейсов, на которых поедут несостоявшиеся охотники за мной, и мы приготовились к вылету. В принципе, сбить несколько кораблей на орбите не составляло большого труда, мне же хотелось накрыть синдикат еще одним орбитальным ударом, но для этого у меня не было вооружений. Орудия главного калибра не смогли бы нанести сколь-нибудь значительный урон через атмосферу, а гравитационных торпед у меня не было, и где их взять, я слабо представлял, хотя какая-то мысль вертелась в голове. «Заяц, скажи, ты не в курсе, почему мне кажется, что я что-то упускаю по вопросу вооружений? Где взять торпеды? Они должны быть на замаскированной базе валарианцев, координаты которых передал Солт», — ответил, проявившись, «мой виртуальный помощник, ты хотел распотрошить ее уже давно». «Точно, как я мог забыть? Конечно, там скорее всего нет звездолетов, но оружием наверняка можно поживиться. Интересно, сильно ли охраняется база?» Солт утверждал, что на ней нет людей, лишь автоматические системы охраны, но какие, он не знал. «Придется провести разведку боем. Я дал команду истребителям отправляться на уничтожение кораблей с экипажами синдиката, выделив им еще эсминец в качестве прикрытия, сам же отправился на крейсере пиратов и двух эсминцах выяснять, какие подарки нам оставили валарианцы. Крейсер Кралла и несколько истребителей я отправил охранять подступы к базе, попросив лететь туда по широкой дуге, чтобы не попасть в засаду, устроенную на пути от станции к базе. Тактическую расстановку сил я осуществил, и спешил поскорее добраться до валарианского склада, чувствуя себя при этом ребенком, у которого скоро день рождения и его ждет много подарков. Интересно, как там Солт? Я уже начал о нем беспокоиться, что-то он не выходил на связь, как бы его псионики валарианцев не раскусили. Связь у нас в принципе была двусторонняя, но я не хотел рисковать, отправляя запросы. Мало ли, какие еще шпионские методы изобрела эта воинственная империя. Наши корабли разлетелись со станции согласно плану. Я, честно говоря, не совсем был уверен в некоторых членах набранных в попыхах команд, поэтому постарался укомплектовать их так, чтобы в каждой были мои проверенные люди с базы, пилоты-диверсанты те, с кем я уже работал. В помощь им я приказал скрытно погрузить на все корабли шпионских роботов, а на самые крупные, по робокоту-разведчику. Доверяй, но проверяй. Да и моим людям на кораблях будет спокойнее, если они будут в курсе происходящего в команде. Не хотелось бы потерять корабли в результате предательства или бунта, они достались нам с трудом, и были каждый на вес золота. На крейсере, где я сейчас находился, был организован центр управления операцией. Туда стекались все данные о координатах кораблей, и эту информацию я видел на мониторах. Также мне регулярно докладывали их капитаны. Я попросил немедленно сообщать в случае экстренной ситуации, чтобы иметь возможность перегруппировать силы. Мы же тем временем подлетали к валарианскому тайнику. Первый облет было решено совершить, держась подальше, чтобы иметь возможность уйти, если вдруг появятся боевые дроны-охранники, истребители, или с базы по нам нанесут удар. Пока все выглядело спокойно, да и самой базы не было видно, она скрывалась под маскирующим полем. Кодов доступа я, к сожалению, не знал, поэтому действовать приходилось силой. Сделав облет, первым делом мы нанесли пробный удар по защитному полю станции. Не знаю, почему эта цивилизация отказалась от позитронных систем, мне показалось, что они вполне себя оправдывают. Да, кварковые были более точные и экономичные, и по сравнению с ними позитронные были как древняя мортира с ядром рядом с современной гаубицей. Вот только ядро у этой мортиры имело такую мощь, что если им умудриться попасть, то урон будет огромным. Первый же наш выстрел снес напрочь маскировочное поле станции и просадил силовое наполовину. Второй полностью его пробил и повредил сам объект. Как бы нам не уничтожить мои подарки, я приказал точечными ударами малых калибров подавить огонь обнаруженных автоматических турелей. Также мы выпустили боевых дронов, поскольку со станции взлетел рой аналогичных устройств, и становилось опасно. Мы совершили маневр уклонения, а затем сосредоточенным огнем начали зачищать сектор, планомерно уничтожая дроны противника. В принципе, охрана станции была не очень мощной, по плану, никто не должен был ее обнаружить под маскировочным полем, к тому же она пряталась в тени нескольких навигационных спутников, создававших помехи при сканировании. Если бы не данные, полученные от Солта, я бы вообще про нее никогда не узнал. Одним словом, тайник. Примерно через 20 минут мы зачистили окрестности от дронов противника, потеряв лишь два своих, и заканчивали уничтожение охранных орудий станции. Можно было начинать стыковку. Разумеется, никто не рассчитывал, что шлюзы откроются и впустят нас внутрь, поэтому пришлось их взорвать с помощью Феникса, уже поднаторевшего в проделывании дыр в различных космических объектах. Он вошел внутрь и начал уничтожать системы защиты, после чего прислал сообщение, что путь свободен. Мы вошли внутрь, и я уже предвкушал праздник изобилия, но тут из какой-то норы выползло нечто. Больше всего оно напоминало робота-осьминога со множеством щупалец. Они двигались практически молниеносно, как плети. Буквально за секунду оно опутало Феникса, сковав движение, и вонзило ему одно из щупалец в блок управления, после чего робот отключился. Мы, конечно, открыли огонь, но осьминог был покрыт каким-то защитным слоем, который поглощал выстрелы. Было видно, что он разогревается от попадания из импульсных штурмовых винтовок, но это покрытие быстро переизлучало в тепловом диапазоне энергию выстрела, и он оставался невредим, только краснел от жара. Более того, при попытке выстрелить в тело, он закрывался щупальцами и превращался в подобие непроницаемого кокона, орудуя парой оставшихся конечностей. Один из бойцов не успел увернуться и был насажен на это жало. Тут в бой вступил мой писель. Идя задом наперед, он орудовал хвостом, который Карий превратил в опасное оружие со множеством выдвигающихся прочнейших лезвий. Ударом этого хвоста пес отрубил кусок щупальца робота. Но силы были неравны, а других рубящих предметов у нас не было, и я дал команду отступать. Пришлось звать Зайца. «Заяц, где нам найти оружие для уничтожения твари?» Заяц проявился перед глазами, в руках он держал какую-то средневековую секиру. «На корабле есть, судя по списку инвентаря, несколько пожарных топоров с пневмолезвиями, а также гидравлические абордажные клещи. Бегом за ними». Я передал по нейросети приказ отступать и сообщение Зайца. Отбиваясь как попало, мы отошли к выходу из станции, перебрались на корабль и задраили люк. Не хватало еще, чтобы тварь проскочила к нам и устроила погром. Потом нашли требуемое оружие, и вооружившись топорами и клещами, приготовились к новому штурму. Придется резать эту тварь по кускам, как гидру. На всякий случай я приказал взять несколько электромагнитных мин, в крайнем случае взорвем их, хотя мне хотелось сохранить электронику станции.